Андрей. Маша согласилась поехать на дачу к Андрею, когда тот уже довез ее до подъезда. — А хочешь, — сказал он независимо, выдувая дым в открытое окно старенького Форда, — поедем ко мне. Они еще даже и не целовались. По дороге, как назло, им была сплошная зеленая улица, и Андрей только сжимал влажную Машину ладонь в своей, перехватывая другой по очереди руль, коробку передач. «Поедем ко мне», — мог бы он сказать, — «я покажу тебе Раневскую, это тот еще актер Погорелого театра, или я покажу тебе, какое жилье снимает мент, не берущий взяток, покажу тебе протертую до белого нитяного остова клеенку на круглом столе на веранде или скрипучие разномастные стулья, вафельное замызганное полотенце у заедающего дачного рукомойника, пошедшие пузырями от зимних еще заморозков обои. Мне много есть чего тебе показать, такого концептуального, прямо ужас-ужас. Это вам не предмет изысканного антиквариата. Почему, — задавал он себе не раз риторический вполне вопрос, — чтобы привести девушку к себе, надо пообещать показать ей что-нибудь совершенно не относящееся к делу, вроде коллекции блюзовых пластинок или японской миниатюры? Ведь можно, напротив, обещать ей кучу всего интересного к делу относящегося. Разве нет? Он посмотрел искоса на Машу и покраснел. — Только если ты дашь слово не пугаться моего бардака, — добавил он вслух. Маша повернула к нему бледное, как у эльфа, лицо с кажущимися прозрачными в темноте глазами. — Вези уж, — сказала она и до боли стиснула ему руку. И он с визгом тормозов, быстро, пока она не передумала, рванул с места, вылетел на проспект и понесся по нему пустому ночью туда, где в темноте не станет разницы между ними. Скорей, скорей! Он чувствовал, как от перспективы оставшейся им обоим ночи приливает к голове кровь. Ему стало жарко, несмотря на ветер, бьющий из двух открытых передних окон. Он вел машину мастерски, будто находился в другом измерении или играл в компьютерную игру, или был под наркотиком. А он и был под ним, только натурального разлива. Эйфория делала глаза более зоркими, реакцию мгновенной, но при всей своей сосредоточенности на дороге он чувствовал второй рукой, когда переключал передачу, легкое прикасание к ее голой коленке. Маша сидела, свернувшись клубком, и тоже сосредоточенно смотрела на дорогу. Скорей же. Вот они выехали за МКАД, свернули на шоссе, вот уже дачная, центральная в их садоводстве улица, и по сторонам выстроились молчаливые темные дома, а воздух стал свежей, запахло травой, мокрым песком. Наконец он остановил машину у калитки, выключил зажигание, выдохнул и повторил, как заклинание: «Ты только не пугайся моего бардака». Но Маша уже вышла из машины, потянулась по-кошачьи, глубоко вздохнула и улыбнулась ему, взяла за руку. Андрей отворил калитку, они прошли к дому, поднялись на крыльцо. Изнутри, с веранды, на свободу стал рваться Раневская, счастливо лает с подвизгом, и когда Андрей, наконец, открыл дверь, бросился к нему, чуть не снес с ног, исполнил положенный танец счастливой собаки, заждавшейся ужина и прогулки по темному участку. И Андрей чуть дольше, чем надо, трепал Раневскую, приговаривая: «Вот, дурень, смотри, это Маша, Маша, Маша». А Раневская и сам видел Машу, и бесцеремонно лез ей под юбку, бодался жесткой лобастой башкой в ладони, царапал лапами голые коленки. Наконец Андрей покормил беднягу и выпустил побегать в сад. В сад, в сад, все в сад. И впервые с того момента, как открыл дверь дома, повернулся к Маше, на которую избегал смотреть, потому как эйфория уступила место нервозности. Где, черт возьми, у него любовный инвентарь? Свечи, бутылка хорошего вина, какое-никакое шелковое белье на худой конец. Вон у Кентия, — подумал ему, — это все уже было бы наготове. — Хочешь чаю? — спросил он. — Только у меня ничего к нему нет. Маша молча помотала головой, сделала шаг, и Андрей прижал ее к себе до боли, уткнулся губами в шею рядом с ухом, жадно втянул запах, и от него, от этого правильного, глубинно своего запаха, вдруг перестал соображать, а вместе с тем рефлексировать по поводу не шелковых и даже не свежих простыней. И кому нужно это вино? И свечи, если в окно смотрит дачный фонарь. Ах, черт возьми, Маша Каравай, какая же ты тонкая и нежная повсюду, куда добираются мои жадные пальцы и губы. Как любой изгиб ложится точно в руку, будь то гладкое колено, шелковое плечо, мягкость и упругость маленькой груди, впалый живот. Как могло ему показаться, что она чужая, когда она сделана была под него, для него? Тебе не больно, милая, что я так крепко сжимаю все, до чего могут дотянуться ставшие внезапно жадными руки? Маша, Маша, что ж ты делаешь со мной? Смотри, Маша, смотри мне в глаза. Но она уже крепко сомкнула веки и загнулась с тонким стоном в последней судороге и прижалась к нему жарким телом. И он сам не выдержал таки, закрыл глаза, и его накрыла звенящая пустота.